Глава 28. Всякое дежурство заканчивается передачей наработанных за сутки уголовных дел следующему дежурному следователю. Этим я и занимался вплоть до 9:30 утра, а затем, пока совладелица кабинета торчала на оперативке, засел за телефон. С коммуникацией в этом времени полный швах. Полностью телефонизированы были лишь государственные учреждения. Граждан же обеспечивать телефонной связью никто не спешил, из-за чего мало кто мог похвастаться телефоном в квартире. В числе неудачников оказался и я. Вот и сижу, звоню из рабочего кабинета. «Еще не подошла», — сообщил мне равнодушный женский голос на том конце провода. «Хм, а говорила, к 9 в консультацию подъезжает. Интересно, это уже Динамо или пока стечение обстоятельств?» Я посмотрел на часы. Скоро оперативка закончится, народ узнает последние новости и захочет задать по паре вопросов вершителю этих новостей. Значит, пора делать ноги. Воспользовавшись запасной лестницей, я удачно разминулся с возвращающимися коллегами, которых выдавал топот, разговоры и смех, и быстрым шагом направился в сторону дома. Надо было немного вздремнуть. Вечером меня ждали подвиги. Проспал я до 3 часов дня. Быстро перекусил, размышляя, откуда бы позвонить. Припомнил, что видел в паре кварталов от дома телефон-автомат, оделся в гражданку и отправился искать беглянку. Сделанную из стекла и металла телефонную будку оккупировала разговорчивая тетка. Подождал немного, но темп наговариваемых ею в минуту слов не снижался. Пришлось сунуть тетке под нос удостоверение. «Служебная необходимость, освободите телефон», — хмуро сказал я ей. Тетка икнула от неожиданности и, забыв попрощаться с абонентом, положила трубку. Опустил в монетоприемник 2 копейки, накрутил на диске номер юридической консультации и вновь мне сообщили, что Зудилиной нет. Но на этот раз голос был заинтересованным. «А кто ее спрашивает?» Попытались выведать мое имя, но я в раздражении нажал на рычаг и пошагал в сторону остановки. До юридической консультации добрался за 30 минут. Единственный плюс этого времени – отсутствие пробок. Пристанище адвокатов занимало первый этаж 5-этажного жилого дома и с виду выглядело непрезентабельно. Самому светиться перед Ольгиными коллегами не хотелось. Мало ли чем мне в будущем может помешать такая открытость. Оглядевшись по сторонам, я отправился через дорогу, где приметил уличную пивную. Жаждущих выпить на халяву опознать было несложно. Даже конкуренция из таких типусов присутствовала. Выбрал самого с виду приличного. «Заработать хочешь?» — без обиняков спросил я. «Хочу». Шмыгнув носом, обрадовался и в то же время насторожился он. «Идешь вон в ту контору». Я указал пальцем на юридическую консультацию. «Ищешь там адвоката Зудилину. Твоя задача узнать, где она сейчас находится. В конторе или где-то на выезде. Понял?» «Понял. Как не понять?» Его слегка шатнуло. «А деньги?» «Трешка. Как придешь и доложишь. А я пока пиво куплю». «Я мухой!» Простимулированный мужик метнулся через дорогу, игнорируя зебру. А я подошел к окошку, над которым красовалась вывеска «Пиво». Купил 2 кружки пенного напитка и встал за свободный столик, ожидая возвращения мужика. «Полчаса назад домой уехала», — доложился он, жадно пожирая взглядом содержимое стола. Я молча протянул ему оговоренный гонорар, после чего оставил мужика один на один с недопитым пивом. «Все-таки Динамо». «Ну, ничего. Я парень настырный. Никуда ты от меня не денешься». Думаю, пришло время навестить дядю Гурама. «Здравствуй, дорогой, давно не приходил!» Радостно встретил меня на рынке продавец роз, расплывшись в искренней улыбке. «Дела», — дежурно отговорился я, рассматривая цветы в ведрах. В этот раз ассортимент был пошире. Вместе с красными розами стояли и белые. «Белый хорошо идет», — поделился он со мной. «Правильный ты совет тогда дал. Женщины любят разнообразие». Гурам поднял палец. Он вообще при разговоре активно жестикулировал. «Как и мужчины!» добавил он и заразительно захохотал. Из солидарности я его поддержал. «Опять белые розы будешь брать?» — отсмеявшись, спросил он. «Нет, в этот раз красные. И мне нужна доставка. Сможешь устроить?» «Конечно, дорогой, для тебя все что угодно!» — заверил меня Гурам. «Тогда 15 красных роз с огромными бутонами нужно будет доставить завтра к 10 утра вот по этому адресу». Я быстро черкнул адрес на протянутом Гурамом листе бумаги. Здесь же указал имя получателя. «На словах что передать?» – деловито уточнил он. «От поклонника». Подумав, я решил быть кратким и таинственным. Вечер надо было провести продуктивно. Тем более мой настрой на подвиги никуда не делся. Я посмотрел на все те же дешевые часы из наследства. 6:20. И куда мне направить стопы? Перебрав в голове варианты, остановился на более реальном и менее затратном. На новой знакомой, швее по имени Наташа, с которой мы знатно покувыркались в прошлые выходные. Почему бы не повторить? Ответив себе утвердительно, я вновь пошел разыскивать телефон-автомат. А утром, не выспавшийся и слегка помятый, я, выпроводив девушку, направился на работу. После суточного дежурства, из положенных по закону 48 часов, начальством нам было разрешено отдыхать лишь одни сутки. «Заявить, что ли, о своих правах?» — хмуро размышлял я, стоя возле стены на оперативке. Мое кресло занял хрен из следственного управления ГУВД, Тишков Семен Варленович. Именно так представил его нам Головачев. Это был человек лет 40 с претензией на элегантность. Неплохой костюм тройка, но ни к нему, ни к рубашке галстук расцветкой не подходил. Да и завязан был на слишком большой узел, отчего смотрелся громоздко на его короткой шее. Я ему своим безупречным видом сразу не понравился. А когда назвали мое имя, так его недовольный взгляд и вовсе потяжелел, пытаясь придавить меня к полу. Не впечатлил. Не стал я становиться по стойке смирно и пожирать глазами начальства. Я лишь улыбнулся ему нейтрально и также дежурно кивнул, показывая, что рад его лицезреть. «Чтобы больше никаких залогов!» — категорично заявил он народу, ожидающему нагоняя от прибывшего поутру высокого начальства. «То, что сотворил этот ваш новоиспеченный следователь Чапыра, только саботажем и можно назвать. Адвокаты как с цепи сорвались, несут эти свои ходатайства о применении залога. И все как один ссылаются на позавчерашний случай в вашем отделе. Больше такого допускать нельзя. Я предупреждаю, к нарушителям запрета будем применять меры дисциплинарного воздействия», — разъяснял нам товарищ Тишков политику партии. Лицо его при этом раскраснелось, а глаза лупили по замершим подчиненным лучами гнева. «Заключаем под стражу и не умничаем». «Всем понятно?» Высокое начальство задержало на мне взгляд. «Следователь Чапыра». Можно было, конечно, взбрыкнуть, затребовать письменный приказ, ткнуть начальство носом в уголовно-процессуальный кодекс, в конце концов заметить, что на «ты» мы с ним не переходили, и призвать высокое начальство к соблюдению субординации. Но зачем выпендриваться сейчас? Если мне будет нужно применить залог, то я его применю. Молча. «Есть не умничать!» Я вытянулся во фронт. И что ему опять не понравилось? Вылупился на меня с прищуром, в глазах подозрения. «Он все понял, Семен Варленович», — подключился Головачев, тоже заметив неудовлетворенность начальства. «Надеюсь», — перевел свое внимание на начальника следственного отдела Тишков. «Вы уж, Илья Юрьевич, проследите за этим». «Проследим», — пообещал Головачев, показав мне при этом кулак. Я вновь не впечатлился. А вот все остальные коллеги, кажется, дышали через раз. Следователи, выпрямив спины, смотрели исключительно в пол. Старшаки что-то пристально рассматривали на столешнице. Журбина словно кол проглотила. Лицо бледное, глаза от недосыпа красные и вроде даже не моргают. А вот с Курбановым Мы встретились взглядами. Смотрел он на меня задумчиво. «Ну ты и придурок!» Это было первое, что произнесла Ксения, когда мы вошли в кабинет. Проигнорировав субъективную оценку коллеги, я занял свое рабочее место. Журбина опять целую стопку уголовных дел подкинула. Надо разгребать. «Думаешь, тебя накажут?» — опасливо спросила Ксения, усевшись напротив. «Может, и накажут, но явно за что-то другое. Не идиоты же они». Я безразлично пожал плечами и снял со стопки дел верхнее. «Тебя что, вообще не волнуют последствия?» — непонимающе спросила она. «Конечно, волнуют», — улыбнулся я девушке. «И чтобы не переживать, мне срочно нужно заняться делами. Так что не отвлекай меня, окей?» Последнее я произнес уже недовольно. До Ксении дошло. И до обеда мы работали молча. Желающих пообедать со мной сегодня было больше, чем обычно. Первым в кабинет ворвался Денис Войченко, следом подоспела Ирочка, а на выходе мы столкнулись с Антоном Сорокиным. Наша начальница предпочитала обедать принесенной из дома едой, а Левашов вообще в последнее время из кабинета выползал редко, так что столик мы заняли впятером. «Это дело мне расписали», — первым заговорил об интересующей всех теме Сорокин. «Как здорово!» От восторга Ирочка захлопала в ладоши, позабыв о столовых приборах. «Вчера Мохов вызывал. Решали вопрос с машиной Калугина». Проигнорировав эмоциональный всплеск, помощника следователя продолжил Антон. «Требовал от меня, чтобы я добился от Калугина разрешения на использование автомобиля в служебных целях. Пришлось объяснить, что это залоговое имущество и до суда Калугину не принадлежит, то есть распоряжаться он им не может». Сорокин помотал головой, вспомнив неприятный разговор. «Пока отступил, но надолго ли? Дурдом, в общем, с этим делом. Извини, что так вышло. Сейчас я говорил искренне. Действительно, неудобно с Антоном получилось. Может, удастся дело мне передать? Кто накосячил, тот пусть и разгребает», — предложил я вариант. «Если бы», — печально вздохнул Сорокин, — «тебя теперь к этому делу на пушечный выстрел не подпустят». Вздохнув, я занялся первым блюдом – борщом. «А тебе вообще как в голову пришло залог применить?» – подключился к разговору Денис. «В УПК такая мера пресечения указана», – сказал я чистую правду. «Журбина говорит, что велела тебе заключить Калугина под стражу», – отозвалась Ксения. «Нет, дело было не совсем так. Я помотал из стороны в сторону ложкой. Журбина сказала, что залог невозможен. Это-то меня и подстегнуло. Решил проверить на практике ее утверждение». «Проверил?» — усмехнулся Войченко. Но Ирочка его тихий смешок заглушила. «Как я хочу быть следователем!» — восторженно вскрикнула она. «Я тоже все буду подвергать сомнению!» Торжественно пообещала она. «В этом ведь и заключается работа следователя, правда?» Девушка, требуя подтверждения своим словам, переводила взгляд с одного из нас на другого. Высказался самый авторитетный. «Слова начальства подвергать сомнению я бы не советовал», — веско заявил Сорокин. «Думаешь, Альберта накажут?» — затаив дыхание, спросила Ксюша. «Все-таки волнуется она за меня». «Да черт его знает», — отозвался Антон и стал размышлять вслух. «За залог точно нет, Альберт же не нарушил закон, применив его. В УПК такая мера пресечения указана, также есть санкция прокурора и определение суда, так что с этой стороны к нему не подкопаться. Но начальству действия молодого следователя явно не понравились, вон, даже из областного примчались с грозными речами. Значит, попытаются нашего Альберта приструнить, заставить выкинуть из головы глупости вроде того, что следователь – процессуально независимое лицо. Будут его учить работать с оглядкой на их мнение». «Попал ты, Альберт», – сделал вывод Денис. «Ну так нечестно», – всхлипнула Ирочка. «А где вообще есть это честно?» – философски заметила Ксения, смотря куда-то в потолок. Я пережевывал куриный шницель, поэтому в обсуждении не участвовал. «А ты чего молчишь?» — заметил мое выпадение из беседы Войченко. «Я ем», — ответил я, запив мясо компотом. «Да ему вообще, похоже, наплевать», — грубо заявила Ксения и отчего-то на меня обиделась. «Мы за него переживаем, а ему хоть бы хны». Она в раздражении бросила вилку на пустую тарелку. «Непробиваемый он какой-то». «Отчего мне дергаться?» — пришлось ответить на обвинение. «Определение суда никто обжаловать не будет. И прокурор, и Калугин с ним согласны. Наказать меня за избрание оговоренной законом меры пресечения, как сказал Антон, тоже невозможно. А недовольство начальства я как-нибудь переживу». «А ты оптимист», — заржал Денис. «Да так-то Альберт прав», — включился в обсуждение моей судьбы Сорокин. «Ничего особо ужасного ему не грозит. В должности следователя его утвердили меньше недели назад, и это было его первым дежурством. К тому же зампрокурора залог поддержал, так что подрессируют немного и оставят в покое». «А ты, Альберт, не взбрыкивай. Изображай лояльность. Быстрее дрессировка закончится», — дал он мне совет. «Договорились», — рассмеялся я. Не смог удержаться. Антон сказал именно то, что я и собирался делать. «А люди не прилетит?» — напряженным голосом спросила у Сорокина Ксюша. «Хм». Быстро она подхватывает выражение моего времени. «Да ей уже прилетело. Не видишь, что ли, пришибленная ходит?» — встрял Денис и захохотал. «Чего ржешь?» — напали на него с двух сторон девушки. «Да я не над ней, а над ситуацией в целом», — пошел на попятную Войченко, выставив ладони в примиряющем жесте. «Этот?» «Решил проверить, сработает ли залог». Он ткнул в мою сторону пальцем. «Прокурор с какой-то блажи его поддержал. И у судьи тоже в мозгах что-то перемкнуло. И сотворили они втроем какую-то хрень, от которой адвокаты города перевозбудились, бегают со вчерашнего дня по следственным отделам и закидывают их ходатайствами, от чего следственное управление в шоке. А отвечать за все Журбиной». И он вновь заржал. Все остальные крепились, но тоже прорвало, смеялись, прикрывая рты руками. «Нет, так нельзя», — первой пришла в себя Ксения. «Антон, как ты думаешь, Люду не снимут с должности?» «Откуда я знаю?» — подавил он смешок. «Скорее всего, отделается устным многоразовым внушением». Денис от его формулировки заржал по новой. «Журбина же тоже в должности недавно», — продолжил Антон, но вновь присоединился к Войченко. С трудом взял себя в руки и закончил фразу. «А снять двух замов за месяц — это уже даже не смешно». И зашелся в хохоте, уже не сдерживаясь.